С того дня Сашка понесла под сердцем, но долго не решалась открыться мужу. Однажды вечером, прибирая избу, наткнулась в шкафу на стопку пестрых карт. «Посмотри, Алёша, в нашем раскладе только одна карта осталась. 13-я. Смерть». На карте ухмыляющийся скелет косил траву вперемешку с цветами. «Не бойся, мы переиграем зверя, где по его раскладу смерть по-нашему будет зачатие, где у него дьявол со всем его воинством, у нас явление праведника или героя». Сашка молча положила его ладони на свой живот и по вспыхнувшим глазам Алексея догадалась, что он понял ее. «Монахиня к тебе из Тихоновой пустыни приходила, просила с сосной для стройки помочь», — уже ночью вспомнила Сашка. «Ты бы съездил, Алёша, узнал бы, чем помочь». На следующее утро Алексей запряг Дели и поехал в скит. Почти 100 лет лесная пустынь простояла в разорении. Деревянные клети сгнили в лихолетии. Сохранились только кирпичные развалины собора и обезглавленная колокольня. Некогда пышные цветники, яблоневый сад поросли дурнотравьем. Рыбные прутки обмелели и задичали. О том, что пустынь возродилась, стало известно в Ярыне. И не слишком религиозные ее жители с неясной им самим отрадой и гордостью обсуждали эту новость, словно ожило давно молчавшее сердце этих мест. И вместе с колокольным звоном и тихим монастырским пением должно было вернуться что-то давнее, благоговейное, отчего умерялись сердечные бури, стихали тяжелые, разрушающие душу страсти, и пейзаж обретал космический покой. Дорога к монастырю то вилась по высоким берегам прорвы, то ныряла в сырую лесную глубину. С высоты открывались величавые виды. Широкие поля, пологие холмы, березовые рощи и переливы реки. С замершим сердцем Алексей прошел сквозь ветхие ворота. Здесь, за оградой, даже птицы пели как-то по-иному, смиренно и нежно, как монастырский хор. Молодая листва роптала на упругом майском ветру. Полуразрушенную храмину собора уже обнесли строительными лесами. Несколько опрятных мужиков из местных чинили колокольню. Пахло свежей древесиной, сосновой стружкой. Из окон маленькой, темной от времени часовни доносилось пение и голос священника, правящего службу. Склонив голову под низкую притолоку, Алексей вошел в церковку, неловко перекрестился и осмотрелся. Посреди храма на возвышении стояла простая без оклада икона. В дрожащих огоньках лампад летел белый конь, напружив могучую шею, не касаясь копытами зеленых прозрачных гор. Он нес на своей спине воина с золотистым копьем в узкой ладони, заревом пожарищ, жертвенным костром рдел за его спиной вздутый ветром плащ. В глазах воина не было ни мести, ни ожесточения боя, только грозная сила, обращающая вспять темного скособоченного змея. «Я к вам насчет леса», — обратился он к старушке за свечным ящиком. «Тебе, соколик, сестре Милане. Вон она, на крылосе. После службы и подойди. Праздник сегодня престольный, Егорий летний». Алексей посмотрел туда, куда указала старушка. Несколько монахинь, почти скрытые иконостасом, выводили ирмос. В темном монашеском одеянии на клиросе пела Агриппина.